тихо. Лишь глубоко вздыхает Расти, гладя волосы уснувшего сына. Ровно дыхание Бежана. Почему? Может, верит в жизнь? Может. Даже пожилые такацы не могли определить, когда и откуда появился этот сухощавый, длинношеий турок с лицом, похожим на медную маску. Имени его никто не знал, ибо сам он не говорил, а спросить никто не догадывался. Так шел он, припадая на правую ногу, то появляясь, то исчезая в запутанных уличках, а за ним тянулся перезвон малых, больших и средних бубенцов и колокольчиков. Их мелодичный звон невольно очаровывал, перенося из мира огорчений в тот пленительный мир, где так легко отрешиться от всего земного, легче даже, чем в час курения гашиша. Возможно, в благодарность за это средство забвения такацы прозвали его «утешителем», и как-то стало привычно, что утешитель не был многословен. Зачем? За него говорили колокольчики. Дрожащий блеск восходящего солнца как бы разгонял последние пятна предрассветной мглы. Колокольчики начинали новый день, чтобы увести караван его часов в вечность. В голубеющем воздухе нежный звон этих колокольчиков казался Ибрагиму насмешкой. Сладость их звуков лишь усиливала ту горечь, которую рождало ощущение бессилия перед неумолимо надвигающимся роком. И Ибрагиму хотелось отмахнуться от этих звуков, как от назойливых желтокрылых мух. Янычары, тройным кольцом окружившие дом в подземелье, которого очутились Маурави и Барсы, были, очевидно, не согласны с Ибрагимом, ибо наперебой раскупали колокольчики. Для чего? Не для того ли, чтобы впоследствии хвастать в Стамбуле, что именно эти такацкие увеселители заливались веселым звоном возле дома, где томилась душа Маурав-паши, осмелившаяся изменить султану славных султанов. Ибрагим уже привык ничем не выдавать ни свою радость, ни свое волнение, и сейчас он вглядывался в этот дом, полузакрытый высокой оградой, над которой вставали белые столбы, поддерживающие красно-черный настил балкона. «Если б мне не запретил мой любимый Ага-Халил клясться, я бы поклялся бородой пророка», — мысленно воскликнул Ибрагим, что чудовище Джален, по велению Ефрита, поглощающее искателей истины и богатырей сабли, приняло вид мирного дома с толстыми стенами необожженной глины. Вот он, Джален, он разинул красно-черную пасть, где белеют зубы высотой в столб. Проклятое Аллахом чудовище! Оно всегда там, где можно уничтожить самое лучшее, о небо! Откуда я все это знаю? Откуда? Разве мне мало об этом говорил отец Ага-Халил? Очевидно, это воспоминание пробудило в Ибрагиме смелость, и он решился выйти из-за своего укрытия. С невозмутимостью торговца амулетами приблизился он к янычарам, среди которых увидел знакомого. Свирепые янычары, как невинные шалуны, забавлялись, перебрасываясь колокольчиками, словно выпускали на волю медных птичек, поющих на лету. Они были надежной охраной, эти янычары 99-й орты, которых с детства приучали к самым яростным действиям. Недаром в эту орту входили не менее свирепые фанатики, дервиши Бекташи. Вступив в братство с янычарами, дервиши разжигали в них самые низменные чувства. Именно поэтому Хазреф, верховный визир, непосредственно подчинил себе 99-ю орту, не расставаясь с нею и поручая ей самые кровавые дела. Откинув со лба кусок толстого белого сукна, отличительный знак орты, привязанный к челме, знакомый янычар, скаля зубы, обернулся к Ибрагиму. Невозмутимый Ибрагим предложил товар: фигурки верблюдов, клыки тигра в виде ятаганчиков, окаймленных мелкой бирюзой и крупицами янтаря, бледно-голубые камни на цепочках, напоминающие глаза оглушенных рыб. Но ничто не соблазнило янычара. Он верит в другой амулет и, вытащив из шаровар золотой, подвинул его на ладони. «Бисмиллах! Монета франков!» — — невольно воскликнул Ибрагим. Ему ли не знать этот увесистый золотой, если ага Халил в особый ларец откладывал монеты разной ценности, представляющие царство? Халил уверял, что по этим звонким кружкам можно определить характер властелинов, султанов и шахов, царей и королей —